Но что от тебя осталось, Гийоме? Да, мы тебя нашли, но как ты высох, исхудал, весь съежился, точно старуха. В тот же вечер я доставил тебя самолетом в Мендосу, там тебя, словно бальзам, омыла белизна простынь. Но они не утолили боль. Измученное тело мешало тебе. Ты ворочался и не находил себе места, и никак не мог уснуть. Твое тело не забыло ни скал, ни снегов. Они наложили на тебя свою печать. Лицо твое почернело и опухло, точно перезрелый побитый плод. Ты был страшен и жалок. Прекрасные орудия твоего труда, твои руки, одеревенели и отказывались тебе служить. А когда, борясь с удушьем, ты садился на край кровати, обмороженные ноги свисали мертвым грузом. Было так, словно ты еще в пути. Бредешь и задыхаешься, и, приникнув к подушке, тоже не находишь покоя. Назойливые видения, теснившиеся где-то в тайниках мозга, опять и опять проходят перед тобой, и ты не в силах остановить это шествие. И нет ему конца. И опять, в который раз, ты вступаешь в бой с поверженным и вновь восстающим из пепла врагом. Я поил тебя всякими целебными снадобьями. Пей, старик. И понимаешь, что было самое удивительное? Точно боксер, который одержал победу, но и сам жестоко избит, ты заново переживал свое поразительное приключение. Ты рассказывал понемногу, урывками, и тебе становилось легче. А мне представлялось, вот ты идешь в лютый 40-градусный мороз, карабкаешься через перевалы на высоте 4500 метров, у тебя нет ни ледоруба, ни веревки, ни еды, ты проползаешь по краю откосов, обдирая в кровь ступни, колени, ладони, с каждым часом ты теряешь кровь и силы, и рассудок, и все-таки движешься вперед, упорный, как муравей. Возвращаешься, наткнувшись на неодолимую преграду или взобравшись на крутизну, за которой разверзается пропасть. Падаешь и вновь поднимаешься, не даешь себе хотя бы краткой передышки. Ведь стоит прилечь на снежное ложе, и уже не встанешь. Да, поскользнувшись, ты спешил подняться, чтобы не закоченеть. С каждым мигом ты цепенел. Стоило позволить себе после падения лишнюю минуту отдыха, и уже не слушались омертвелые мышцы. И так трудно было подняться. Но ты не поддавался соблазну. «В снегу теряешь всякое чувство самосохранения», — говорил ты мне. «Идешь 2, 3, 4 дня, и уже ничего больше не хочется, только спать. Я хотел спать». Но я говорил себе, если жена верит, что я жив, она верит, что я иду. И товарищи верят, что я иду. Все они верят в меня. Подлец я буду, если остановлюсь. И ты шел. И каждый день перочинным ножом расширял надрезы на башмаках, в которых уже не умещались обмороженные распухшие ноги. Ты поразил меня одним признанием. Понимаешь, уже со второго дня все трудней было не думать. Уж очень мне стало худо, и положение самое отчаянное, и задумываться об этом нельзя, а то не хватит мужества идти. На беду голова плохо слушалась, работала без остановки, как турбина. Но мне все-таки удавалось управлять воображением. Я подкидывал ему какой-нибудь фильм или книгу. И фильм или книга разворачивались передо мной полным ходом, картина за картиной. А потом какой-нибудь поворот опять возвращал мысль к действительности, неминуемо. И тогда я заставлял себя вспоминать что-нибудь другое.